сфинкс и фонтан. Долго жалеть себя мне не пришлось. Львы нашли способ загнать меня в угол. Совиный помет, двое из них взбирались по пожарной лестнице на торце здания. У меня не хватило бы сил справиться и с одним львом, не говоря уж о двух. Спрыгнуть обратно на парковку тоже не вариант. Там меня подстерегали еще двое оборотней с горящими желтыми глазами. Значит, снова придется пойти на уловку. Иначе эти оборотни разорвут меня на клочки. В качестве заложника я никакой ценности не представлял. Ведь я не какая-нибудь высокопоставленная персона. И они могли запросто убить меня, окажись я у них на пути. И никто не докажет, что это были они, потому что свидетелей нет. По Ист-Вашингтон-Роуд время от времени проезжали машины, но ни одна из них не останавливалась. Я в отчаянии смотрел им вслед, мне хотелось окликнуть их, но в обличии пумы я мог общаться лишь мысленно, а поблизости точно не было других оборотней, которые могли бы меня услышать. Только мои враги. «Сдавайся, малявка!» — прорычала справа от меня крупная львица с песочного цвета шкурой и движениями опытной охотницы. «Если сдашься, мы тебе ничего не сделаем!» — добавил ее спутник, вместе с ней отрезая мне пути к отступлению. Но мысленно врать нелегко. Я уловил фальшь в его словах. Они думали, что уже победили, и это оказалось их ошибкой. Я вспомнил, как мышь Нелл одолела Дариана на уроке борьбы. Он не ожидал нападения, растерялся и проиграл. Что удалось тогда Нелл, сейчас могло спасти жизни мне. «Пожалуйста, не трогайте меня!» — взмолился я и кинулся на львицу. От неожиданности она обалдела и, попятившись, оказалась слишком близко к краю крыши. Не повезло ей. «Лейла, берегись!» — крикнул ее спутник, но я уже бросился на нее и столкнул с крыши. «Иногда львы могут летать. Правда, недолго». Я увидел, как она попыталась подняться и с жалобным мяуканьем тут же снова растянулась на земле. Жалости к ней я почему-то не испытывал. Теперь меня преследовал ее спутник. Я был первым горным львом, который в попытке спастись забрался на спутниковую антенну. Но, увы, не выдержав моего веса, она сломалась, и я скатился вниз прямо в лапы льву. «Черт побери, надо выбираться отсюда!» «Но попробую это сделать, когда тебя прижимает к крыше 300-килограммовая хищная кошка». Тут я, к счастью, услышал завывание полицейской сирены. По мере приближения они нарастали, и меня это обнадежило. Главное — продержаться еще несколько минут, и тогда мы с мисс Кристал окажемся в безопасности. «А вот и копы! Лучше вам меня отпустить!» — бросил я оборотню льву. «Если, конечно, не хотите провести ближайшие годы в крошечной камере!» Я заметил, что оборотень медлит, прежде чем вонзить мне в горло желтые клыки длиной с палец. В его голове промелькнул образ антилоп, бегущих по саванне. И я почувствовал, что он предпочел бы охотиться за ними, а не за вонючими пумами-подростками. В наших головах раздался голос рыбаки Янгблад. «Поймал его? Расправься с ним, пока не явились люди в униформе! А эту проклятую орлицу видите где-нибудь? Надо ее схватить!» Пока оборотень лев соображал, что предпринять, я выкатился из-под его лап, спрыгнул с крыши и снова оказался на парковке. Я бежал, будто подо мной горела земля. Мне хотелось очутиться как можно дальше от этих бестий, называющих себя оборотнями. Одному мне с ними не справиться, надо позвать на помощь. Когда отбегу подальше, можно будет превратиться в человека, остановить какого-нибудь водителя, постучать в какую-нибудь дверь, и люди мне помогут или хотя бы вызовут полицию. Но потом мне вспомнились советы начальника рейнджера. Если бы мы учли фактор X, то не попали бы в такое положение. Теперь уже ничего не изменишь. Но разделяться нам нельзя. Только держась вместе, мы оба сумеем выжить. Лиса Кристал сейчас совершенно беспомощна. Без меня она пропадет. Я должен остаться здесь, даже если из-за этого не смогу позвать на помощь. Я метнулся к черному ходу, ведущему на кухню. Все львы сейчас на улице. Если забаррикадироваться изнутри, есть шанс продержаться до приезда полиции. Я надеялся, что дверь не захлопнулась. Проверить это я не успел. Но камешек сослужил свою службу. Я навалился на дверь, и она распахнулась. Повара ошарашенно смотрели на меня, видимо, не рассчитывали, что я добровольно сюда вернусь. Рыжеволосая в грязном фартуке помешивала что-то в кастрюле. Азиат при виде меня уронил салат. Я перепрыгнул через них, снес полку с кастрюльками, поскользнулся на салате, терпеть не могу зелень, обогнул угол и ворвался в зал для гостей. Там у барной стойки сидела изумленная Ребекка Янгблад, в человеческом облике и одетая. Ее светлые локоны выглядели безупречно. Она почти допила очередной коктейль, на сей раз зелено-голубого цвета. Я одним прыжком оказался на барной стойке и, пригнувшись и прижав уши, стал подбираться к своему врагу, не спуская с нее глаз. Наверное, в моей шерсти застряли остатки салата, но мне было все равно. «Вы думали, что сможете заманить нас в ловушку, но ваш план сорвался. Выпустите меня отсюда немедленно!» — потребовал я. «Не дури, я уже победила, а полицейским я что-нибудь наплету», — отмахнулась женщина-сфинкс с улыбкой, которую наверняка считала загадочной. «При виде такой женщины, как я, они поверят во что угодно, можешь не сомневаться. А я не просто какая-то там женщина. Я богиня в 200-м поколении». Она мысленно позвала своих людей, даже не потрудившись это скрыть. Но ее человеческий голос звучал странно, будто у нее заплетался язык. «Какой это по счету коктейль?» Я вспомнил, что Джеймс Бриджер рассказывал мне, что оборотни переносят алкоголь хуже людей. Но даже захмелев, она не утратила быстроты реакции. В человеческом облике с львиной челюстью она бросилась на меня, столкнула меня за стойку и нырнула следом. Я приземлился на лапы, вскочил и забрался на установку для розлива пива, чтобы спастись от этой сумасшедшей. Один из кранов отломился, и пивной фонтан окатил Ребекку Янгблад пеной. Страшно ругаясь, она поневоле нахлебалась пива и еще больше опьянела. Ее одежде тоже досталось. Пиво текло по ее лицу, капало с волос, от прически не осталось и следа. Сирена была уже совсем близко. Потом кто-то забарабанил в дверь. «Откройте! Полиция!» Неведомо откуда возникшая молодая официантка поспешила с ключом ко входу. Снаружи что-то происходило. Я слышал взволнованные возгласы, потом кто-то крикнул. «Джим, нам срочно нужно ветеринарное ружье!» У оборотней львов на улице были крупные неприятности. Я знал, что если не хочу на следующее утро проснуться в зоопарке, надо срочно принять человеческий облик. Хорошо, что в последнее время мистер Элвуд уделял много внимания упражнениям на быстрое превращение. Через несколько секунд я, в чем мать родила, стоял на четвереньках на обшарпанном полу ресторана. Схватив кухонное полотенце, я прикрылся. «Что здесь происходит?» — пропыхтел полицейский. «Нам сообщили, что здесь творится что-то странное, и, клянусь богом, у меня тоже сложилось такое впечатление». Ребекка Янгблад, шатаясь, поднялась на ноги и попыталась изобразить обольстительную улыбку. «Офицер», — проворковала она, — «это всего лишь частная вечеринка, только для своих. Уверяю вас, все в полном порядке». Однако улыбка не произвела того эффекта, на который рассчитывала мисс Янгблад. Наверное, потому что она одновременно пыталась стереть с лица пивную пену и поправить мокрую прическу. Полицейский с отвращением посмотрел на нее и перевел взгляд на меня. «А что делает на этой частной вечеринке несовершеннолетний? Мальчик, тебе нужна помощь?» «Да, эта женщина пыталась удержать меня здесь силой!» С облегчением проговорил я, показав полицейскому свои раны. «Я позвал на помощь, и, к счастью, меня кто-то услышал!» Очевидно, я был более убедителен, чем подвыпившая блондинка. Вскоре на ее запястьях защелкнулись наручники. А мне полицейский с сочувствием накинул на плечи одеяло и вызвал скорую помощь.